Гуру. Спаситель приемлем для миллионов сознаний, ибо многообразны аспекты великой индивидуальности. Он может удовлетворить и насытить сознание каждого обращающегося к нему, ибо неисчерпаема сила его духа и подобно целебному источнику, утоляющему всякую жажду. Великие дни можно рассматривать как дни общения в духе с ним и между собою всех, кто к нему устремлен и кто о нем в эти дни вспоминает. Он дал миру пример великого служения людям, ибо дал людям все, не приняв мзды, дал всем и для всех, заповедал людям победу над тьмою, победу духа, ибо сам победил мир. Дни памятования о жертве великой, дни общения будем рассматривать как дни слияния со светом в размере понимания устремленных к свету сознаний.